Это мы. 2010. Да. Мы делаем нормальные, PNG. Серьезные вещи. Серьезно? Очень я серьезно. Я всегда кричу, как хочу. Я очень серьезно. Слушай тебя. Русский рэп. Я только для твоих ушей. Это пиджачи. Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. Плохие манеры, дебильные примеры. Мы все по этажу жизни, каждый по-своему лицемеры. Мы принимаем меры, боремся с пустоголовыми, пытаемся пробить свои рифмы и головы. Но они в наше время кажутся бетонными. Я многих из тех, кого знаю, назвал бы кантонами. А вообще я люблю наблюдать издалека и смотреть, что будет дальше. А пока закурю, посмотрю тупо на облака и гляну, как турнут очередного игрока. Не ожидаю очередного пророка с востока, ведь эти движения всегда выходят боком. Лишь бы тупая сорока не накаркала срока, а то хули потом без моего любимого сока. Кто вообще придумал эти правила, манеры? Какие они должны быть и в каких размерах? Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. В плохих с манерами, в плохих с центральным черноземьем. Играешь с бедами, в плохих с центральным черноземьем. В ладах с теми, кто в плохих со взвешенным решением. Дует северный, он поддерживает отношения. Очевидное с годами менее невероятно. Что казалось нереально, сейчас приятно. Не меньше мата, больше не надо. Со старта, с азартом игра многократно гнула мазь, как козырная карта. Сопротивляться бесполезно алчным порокам, но легко избежать плохого урока. Смотри вперед, под ногами бездна. Кто мечтает в небо, завязывает с мнимыми мимами. Мимо ударов колокола ложатся манеры. Для частых срывов у нас полно резервов. Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. Я всегда кручу, как хочу. И похрен, как, если я захочу. Я сам пробиваю себе просеки. И эти правила установлены навеки. Я всегда, я всегда кручу, как хочу. Кручу, как хочу. 2010. Это PFG Family. Мутит для тебя, для твоих ушей, для себя. Лови, лови, лови, братчи, момент. Не нюхай клей, момент, блядь.